Когда Грим подготовил все магические материалы, Чип выполнил задание. Биб завершена новейшая структурная конструкция ядра призыва голема. Приступить к передаче данных? Да. После того, как данные закончили передачу, Грим закрыл глаза и увидел трехмерный дизайн магической формации. После этих вычислений ему нужно было вырезать 15 магических формаций всех размеров на поверхности ядра. Он также должен был соединить их вместе, превратив их в более крупную, более сложную магическую формацию. Чип завершил бы это задание за считанные минуты. Грим же он едва мог распознать руны. Проведя несколько минут, пытаясь понять их, Грим перестал пытаться и обратил внимание на проблемы, с которыми ему придется столкнуться позже во время процесса высечки. С помощью чипа Грим полностью избежал проблемы нехватки знаний и навыков и смог разделить сложную задачу создания на простые операции. Благодаря этим небольшим операциям, Грим, который был новичком в алхимии, смог завершить сложные рунические структуры за раз, в то время как это было бы возможно только в руках мастера-алхимика. Поэтому в этот момент больше всего Грима беспокоило, будет ли достаточно его духа, чтобы поддержать массовое напряжение. У него не было альтернатив. Он должен был как можно быстрее построить армию големов, чтобы оптимизировать свои наступательные способности. Затем нужно было найти время, чтобы изучить одно защитное магическое заклинание, чтобы дать себе и защитное преимущество. И это было ключом к его выживанию в обязательной миссии. Грим глубоко вздохнул и снова встал перед станцией алхимии. Он избавился от отвлекающих мыслей и полностью сосредоточился на создании совершенно нового ядра призыва. Глава 41. Несколько часов спустя, когда Грим бросился обратно в свою комнату, он обнаружил, что ученик адепта ждал его. К его удивлению, после того, как он отправил сообщение о товаре для продажи, первым человеком, который пришел к нему, был Анм, управляющий тренировочного зала для практики заклинаний. Хотя Грим едва ли имел контакты с кем-то, он слышал, что Анму не удалось втиснуться в список из 10 человек для миссии по охране Болотной башни. Это также означало, что Анм, который был промежуточным учеником, должен будет столкнуться со всеми прелестями обязательных миссий. «Я слышал, что у тебя есть яйцо гигантской ящерицы». Встретившись с Гримом, Анм не скрывал своей цели. Когда часы тикали, все начинающие и промежуточные ученики были на пределе, поэтому они использовали каждую секунду, чтобы укрепиться. В результате цены на предметы, которые были очень полезны для мелкомасштабных битв между учениками, такие как зелья и свитки, стремительно возросли. Они были настолько дороги, что даже самые богатые ученики испытывали трудности с покупкой. Если бы не это, Грим бы не обанкротился только потому, что купил несколько одноразовых паутин. Но это тоже неплохо. Из списка черного рынка, предоставленного Дэнни, Грим видел много редких материалов, которые он вряд ли мог найти в обычные времена. Эти предметы были сокровищами других учеников, многие из которых были отложены для использования, когда они перейдут на следующий уровень в будущем. Но из-за обязательной миссии, которая была вопросом жизни и смерти, они были вынуждены отказаться от своего будущего, продав эти сокровища в обмен на предметы, которые мгновенно увеличат их боевые способности. Грим вежливо пригласил Анма в свою комнату. Когда Анм вошел в комнату, сильный запах крови и острый запах формалина заполнили его нос. На полке в углу комнаты стояли всевозможные стеклянные банки. Они были наполнены светло-зеленой жидкостью, и в этих баночках можно были органы демона. Сердца, желудочные мешочки, мозги, глазные яблоки. У многих из них все еще была кровь. Понятно, что их собрали недавно. Возбужденное лягушачье кваканье донеслось от питомца-компаньона Анма. Лягушки я ядовитыми дротиками. Она внезапно появилась на его плече. Когда Анн успокоил ее, она поползла к уху и начала что-то шептать. «Похоже, у вас свежие материалы. Почему бы вам не продать их мне?» Анн быстро выдвинул требование. «Все эти материалы собраны у короля гигантских аллигаторов. Я думаю, что есть ребята, которые не могут дождаться, чтобы улучшить свои способности и имплантировать сердце гигантского аллигатора в их тела. Если вы хотите его купить, предложите хорошую цену». Грим оставался спокойным. В этот уникальный период все, что могло улучшить боевые способности человека, больше не могло продаваться по разумной цене. Что касается того, насколько была увеличена цена, она была пропорциональна качеству предмета, а также зависела от того, насколько спешит человек, который пытается купить. Поэтому, столкнувшись с неотложно необходимым предметом, любому придется готовиться к банкротству. Король гигантских аллигаторов, еще лучше. Ан чувствовал, как его сердце горит от желания, но затем он остановился, сбитый с толку. Он уставился на Грима. «Ты смог убить короля?» Грим коротко покачал головой и указал пальцем на стену между его комнатой и комнатой Мэри. Ан быстро понял, что это значит, и кивнул. Когда начинающий ученик пытался бросить вызов королю гигантских аллигаторов, это ничем не отличалось от суицида. Но если это был продвинутый ученик, который также был вампиром, это уже совсем другая история. В течение следующих нескольких минут два ученика торговались друг с другом. Хотя один из них стремился к покупке, а другой с нетерпением пытался продать свои товары, он тоже не хотел отказываться от прибыли. Наконец, после двухчасовых напряженных переговоров Грим продал все свои органические материалы в обмен на 17 очков знаний, 3 магических кристалла, одну ветвь кричащего дерева и одно зелье невидимости, слабое. Что касается чешуи, клыков и когтей аллигатора, Анма они не интересовали. Тем не менее, Грим подумал о том, чтобы продать их ученикам, которые готовились идти по пути адепта по очищению тела. Если бы времена не были такими жестокими, Грим на самом деле планировал извлечь позвоночник и сухожилия короля гигантских аллигаторов, так как оба они пользовались большим спросом среди учеников по очищению тела. Но если бы он вернулся назад к месту происшествия, возможно, труп короля гигантских аллигаторов уже давно был бы съеден другими гигантскими аллигаторами. Анму потребовалось несколько поездок, чтобы переместить все материалы, и как только он закончил, Грим бросился в библиотеку со своими недавно полученными очками знаний. Он искал хорошее защитное заклинание огненного элемента. Адское силовое поле, базовое заклинание огненного элементаля, способное формировать высокотемпературное поле вокруг тела, поджаривая любого врага, который вошел в область, и заставляя их быстро терять воду в организме. Предел эффективности – 10 метров. Примечание. Это необходимое магическое заклинание для огненного кольца, продвинутое магическое заклинание огненного элементаля. Огненный взрыв – базовое защитное магическое заклинание огненного элементаля, способное выкладывать шары элементия, которые вращаются вокруг противня. Любой враг, который прикоснется к шарам элементия, получит огненный взрыв, который наносит 3-5 урона от огня. Предел эффективности – 8 метров. Число шаров элементия – 17. Тело Инферно – базовое защитное магическое заклинание огненного элементаля, способное временно трансформировать часть тела в элементий, чтобы избежать смертельной атаки. Значительно улучшена сопротивляемость огненному элементалю. Предел эффективности – 0 метров. Примечание. Это необходимое магическое заклинание для модификации огненного элементиума. Огненный щит – базовое защитное магическое заклинание огненного элементаля, способное сформировать небольшой огневой щит перед телом заклинателя. Он способен блокировать большинство дальних магических заклинаний и атаки ближнего боя. Любой враг, атакующий щит, получит 1-2 урона от огня. Предел эффективности – 3 метра. Оборонительная сила – 35 очков. Примечание. Это необходимое магическое заклинание для щита Инферно. Щит Инферно – промежуточное защитное магическое заклинание огненного элементаля, способное формировать 3 вращающихся огненных щита вокруг тела заклинателя. Перед тем, как щиты разобьют, они могут блокировать все атаки дальнего и ближнего боя. Наносит 3-5 урона от огня атакующим ближнего боя. Предел эффективности – 5 метров. Оборонительная сила – 80 очков. Примечание. Требует огненный щит в качестве необходимого магического заклинания. Огненное кольцо – промежуточное защитное магическое заклинание огненного элементаля, способное использовать большое количество огненного элементиума, чтобы сформировать огненное кольцо вокруг тела заклинателя. Наносит 5-7 очков урона от огня каждую секунду любому врагу, который входит в кольцо. Предел эффективности – 15 метров. Примечание. Требуется адское силовое поле в качестве необходимого магического заклинания. Этот ослепительный массив защитных заклинаний огненного элементаля представлял собой трудный выбор для Грима. У всех этих магических заклинаний были свои плюсы и минусы, поэтому, чтобы выбрать подходящее заклинание, ему нужно было тщательно определить их различия и взвесить их друг против друга. Кроме того, поскольку большинство защитных магических заклинаний использовалось в наборе, Некоторые промежуточные и продвинутые защитные магические заклинания требовали от заклинателя владеть необходимыми базовыми магическими заклинаниями. Таким образом, если он выберет неправильное заклинание и пожелает изучить другие продвинутые заклинания, ему потребуется больше времени и энергии. Адское силовое поле и огненное кольцо были частью наборов, и оба были заклинаниями полевого контроля. Они не обеспечивали какой-либо существенной защиты, поэтому они не могли блокировать дальнюю атаку. Но, столкнувшись с атаками в ближнем бою, полевой контроль был довольно эффективным. Особенно промежуточное заклинание огненного кольца, которое может наносить от 5 до 7 урона от огня каждую секунду, тем врагам, которые обладают только способностью ближнего боя, было почти невозможно противостоять. Взять Грима в качестве примера. В настоящее время у него только 14 очков здоровья. Если он войдет в огненное кольцо, возможно, он сгорит в течение 3 секунд. И что он мог сделать в течение 3 секунд? Представьте себе, в группе начинающих и промежуточных учеников внезапно появился псевдоадепт, который овладел огненным кольцом и бросил магическое заклинание огненного кольца на этих новичков, подвергнув их сильной боли. Мало того, ему, возможно, даже не нужно будет атаковать лично, так как только урон от огня убьет всех новичков, у которых не было сопротивления огненному элементу. Всякий раз, когда он думал об этой захватывающей сцене, Грим просто дрожал от волнения. Но когда он вспомнил, что огненное кольцо не могло остановить врага от нападения, его волнение быстро превратилось в неприязнь. Напротив, огненный щит и щит Инферно были довольно низкими. Создавая щит плотного огненного элементия и заставляя его парить вокруг тела заклинателя, чтобы блокировать любые возможные магические заклинания и рукопашную атаку, если будет враг, который посмеет приблизиться, прежде чем щит полностью сломается, щит также сможет нанести урон от огня. Вообще, у него не было никаких наступательных способностей, но он обладал отличными защитными способностями. Поэтому, как и ожидалось, Грим заимствовал две книги магических заклинаний – «Огненный щит» и «Щит Инферно». Требовалось 15 очков знаний для приобретения книги заклинаний «Огненный щит», но еще нужно было 3 очка знаний, чтобы заимствовать ее один раз. Таким образом, большинство учеников предпочитали брать ее несколько раз и тратить время на копирование, а не тратить так много своих драгоценных очков знаний, чтобы ее купить. Пришло время, чип засиял. Гриму нужно было одолжить книгу один раз, и чип смог отсканировать весь контент и сохранить его. Затем он мог провести свое время, изучая их, тем самым экономя огромное количество очков знаний. Кроме того, он не мог овладеть защитным магическим заклинанием, просто прочитав. Ему нужно было сделать много предварительных исследований. Грим заимствовал все необходимые книги. Влияние плотности огненного элементия на эффективность магического заклинания, элементарные методы управления огнем, анализ использования огненного щита, характеристики распределения огненного элементиума. Пройдя кучу заимствованных книг, Грим бросился обратно в свою комнату. Когда он добрался до своей комнаты, он услышал, как дверь его соседа открылась и увидел прохладное и элегантное лицо Мэри. «Где мой подарок? Тьфу!» Грим онемел и приклеился к полу. Поскольку он был занят своим призывающим ядром, он полностью забыл о Мэри. Оглянувшись на мрачное лицо Мэри и поняв, что скоро она разразится гневом, Грим быстро крикнул: «Один час! Просто дай мне еще час! Подарок скоро будет готов!» После этого он побежал в свою комнату. Глава 42. Убедившись, что Мэри успокоилась, Грим, наконец, смог закончить подготовку к предстоящей миссии. Чтобы лучше защитить свою жизнь, Грим почти исчерпал все свои ресурсы, добавляя в свой инвентарь всевозможные предметы, каждый из которых мог помочь ему справиться с разными ситуациями. Одним из них была ветвь кричащего дерева, которую он получил при торговле с Анмом. Ветвь кричащего дерева была уникальным предметом, созданным природой. Если отрезать от нее ветку и привязать ее к коже, она издаст пронзительный крик, и держатель будет поражен проклятием. Ту, которую Анм отдал Гриму, можно было использовать 3 раза, и это было жизненно важно для миссии. Перед тем, как покинуть башню, ему пришлось подготовить довольно много подобных предметов. Лекарственная паста свертывания крови, которая быстро заживляет раны. Фиолетовая глициния, которая закрепляла ампутированную конечность. Базовые антидоты против обычных ядов. Полынный порошок, который отпугивает насекомых и змей в дикой природе. Талисман, который обнаруживает духовных существ. Самое главное, поскольку миссия проходила под землей, Грим специально изучил информацию, связанную с подземной пещерой. Он получил базовое понимание местоположения. К удивлению Грима, подземелье материка адептов было не полностью из камня и почвы. Она включала обширные сети подземных карстовых пещер и туннелей, соединяющих их вместе. В этом подземном мире можно было найти светящиеся камни, кристаллы и фосфоресцирующие мхи, лишайники и грибы. По сравнению с миром выше, странные растения здесь были очень распространены. Без использования каких-либо магических методов было невозможно определить, какие из них ядовиты, а какие съедобны. Однако мутированные растения и существа были не самыми страшными в подземном мире. Чудовищные, злые, темные существа и падшие адепты, которые отделились от пути официальных адептов, вот кого стоило бояться. Большинство из этих падших адептов совершили серьезные преступления против материка адептов. Чтобы избежать охоты ассоциации адептов, они были вынуждены скрыться в подполье, решив жить среди этих уродливых существ. Некоторые говорили, что падшие адепты построили для себя небольшой город. Это было беззаконное место, где господствовало зло. Поскольку подземный мир имел сложный ландшафт и бесчисленные туннели, хотя крупные ассоциации адептов организовали многочисленные операции по очистке, им не удалось полностью уничтожить темных адептов. Таким образом, преступники стали сильнее. К настоящему моменту этот подземный город греха имел несколько сотен официальных адептов и считался отклоняющейся от нормы ветвью официальных адептов. Падших адептов. Подземная пещера, куда отправится Грим, была всего лишь одним из входов в подземный мир, которых были десятки. Несмотря на то, что там была построена башня адепта, и ее охранял официальный адепт, они все равно не могли остановить тех падших адептов от попыток проникнуть через эту пещеру. Со способностями учеников адептов, таких как Грим, они не могли сразиться с падшими адептами. Таким образом, они должны были лишь исследовать распределение демонических существ в 10 милях от поверхности. Кроме того, им нужно было сообщить, нашли ли они следы падших адептов. Первая миссия была легкой, но вторая принесет большую опасность. Если они столкнутся с падшими адептами во время поездки, даже псевдоадептам будет трудно убежать. Поэтому, зная, что он может столкнуться с такой ситуацией, Гриму пришлось специально подготовить уникальные предметы. Поскольку место было заполнено извилистыми туннелями и пещерами, любому существу из мира наверху будет трудно видеть в темноте. Итак, первое, что должен был решить Грим, это, как сохранить зрение в подполье. Для решения этой проблемы было два варианта. Первый – приобретение некоторых предметов, которые шли с эффектом слабого освещения. Конечно, было бы лучше, если бы они выполняли функцию темного видения. Но, учитывая свои финансы, у Грима не было выбора, кроме как снизить его ожидания. Зрение с тусклым освещением позволяло носителю поддерживать обычное зрение в сумерках, а темное видение было расширенной версией, позволяющей обладателю иметь идеальное зрение даже в полной темноте. Второе решение заключалось в имплантации глаза пустоты или тысячеглазый жук. Используя методы биологической модификации, заменив один из его глаз глазом пустоты, что было глазным яблоком, модифицированным магическим заклинанием, он приобретет способность видеть невидимые объекты и зрение в полной темноте. Но поскольку этот метод связан с биологической модификацией, его кровь может быть заражена. Что касается последнего, ему придется проглотить тысячеглазого жука. После этого жук поселится в его теле, а на его лбу будет глаз. После того, как жук интегрируется с телом, он сформирует симбиотические отношения с хозяином, и, таким образом, хозяин получит особое зрение. Инфракрасное чувство. Этот паразитический метод действительно приносил удивительный эффект, но в то же время он сопровождался некоторыми раздражающими побочными эффектами. Каждый день хозяину приходилось потреблять личинок-мотылек, что было излюбленным блюдом тысячеглазого жука. Без этого жук будет питаться кровью и плотью хозяина. Согласно описанию в книге, эти личинки выглядели почти идентичными шелкопряду, как в его прошлой жизни. Это заставило Грима подскочить, читая об этом. Принимая во внимание все ситуации, Грим чувствовал, что надо делать выбор. Если он ничего не сможет найти, тогда ему придется заставить себя использовать тысячеглазого жука. Позаботившись о своей проблеме зрения, Грим начал обдумывать вопрос о подвижности. Это место было под землей, полностью окружено влажной почвой и камнями. Любые интенсивные бои могут вызвать разрушение. Грим был глубоко обеспокоен этим вопросом. Однако Чип дал ему ответ. Глиняный голем. У Грима было элементальное родство с огненным элементием, но у глиняных големов, которыми он владел сейчас, был земной элементий, а все земные существа были экспертами в путешествии под землей. С помощью глиняных големов у Грима не должно быть проблем с землей, но было чисто теоретически. Ему придется проверить это самому. Поэтому, встретившись с Дэнни и сказав ему, что он ищет талисман с низким освещением, Грим снова вышел из башни. Честно говоря, после объявления обязательной миссии большинство учеников были заняты подготовкой. Следовательно, инспекционная миссия башни временно остановлена. При этом Гриму не пришлось беспокоиться о том, что кто-то нарушит его практику. Следуя знакомому пути, ведущему к внешнему периметру болотистой местности, Грим нашел себе поле, планируя практиковать наступательную модель. Причина, по которой он выбрал этот путь, заключалась в том, что Синдбад, лидер призрачных нянь, была убита. Без их лидера и ввиду недавних смертельных событий призрачные няни его не потревожат его. Он выбросил два ядра для призыва глиняных големов. Когда они коснулись земли, перед Гримом сразу появилось два совершенно разных голема. Ядро, полученное от Синдбад, вызвало голема в форме двухметрового человека, а недавно созданное ядро короля гигантских аллигаторов выработало голема в форме аллигатора. За исключением, что он был меньше, чем настоящий гигантский аллигатор, он выглядел почти так же. Грей сузил глаза и задумался. Оба ядра были извлечены из голов демонов, поэтому неудивительно, что они содержали часть души демона. Итак, когда призывное ядро собрало земной элементиум и сформировало тело, сознание бывшего демона, прежде чем он был убит, решило принять форму своего тела после того, как его превратят в голема. Разумеется, поскольку это тело было сформировано с земным элементиумом, если Грим даст точную команду через впечатанную систему контроля разума, големы смогут принять любую форму, которую захочет Грим, регулируя распределение земного элементия. Но этот процесс будет потреблять определенный запас энергии. Взглянув на своих двух подчиненных големов, Грим не мог контролировать волнение, растущее в его голове. 3 дня назад он был одиноким волком, на которого всем было плевать, но теперь он завершил первые шаги по созданию верной армии големов. Хотя число его подчиненных было невелико, он был настроен на лучшее. Чип собрал статистические данные о новом големе, поэтому Грим сосредоточил свое внимание на данных. Как и ожидалось, так как король гигантских аллигаторов был намного сильнее Синдбад, атрибуты нового голема полностью превзошли первого голема, исключая ловкость. Кроме того, все его боевые навыки были полностью совместимы со способностями Грима. С первого взгляда казалось, что он идеально подходит для ближнего боя. Грим хотел практиковать тактику боя, которую он представил в своей голове. Грим отдал команде обоим големам. «Мои големы, используйте свою храбрость и бесстрашие, чтобы открыть путь к победе. Следуйте моей команде. Объединитесь». Глава 43. Следуя приказу Грима, человекоподобный глиняный голем задрожал, как статуя, у которой были отброшены внутренние опоры, и рухнул. В то же время желтая пыль взорвалась на спине глиняного голема в форме аллигатора, которая быстро превратилась в человекоподобного голема. Таким образом, два голема слились, превратившись в странно выглядящую форму охотника на демоническом аллигаторе. Издали они выглядели как охотник, сидящий верхом на почти 3-метровом аллигаторе, держащий в руке грязное копье. Как заклинатель обоих големов, Грим ясно видеть этого вновь образованного голема. На самом деле охотник не сидел верхом на аллигаторе, его тело сливалось со спиной аллигатора. Глиняный голем не мог отрываться от земли, иначе он потерял бы бесконечный запас земного элементия. Теперь, когда они слились, большая часть их способностей была объединена. Плотный земной элементий сформировал на их теле слой сверкающих и кристально чистых доспехов. Охотник на демоническом аллигаторе. Благодаря расчетам Чипа и слиянию магических формаций, два голема, с почти идентичными источниками, объединились, породив нового голема. Грим шагнул вперед. После его прибытия аллигатор опустил свое тело, обматывая длинный хвост вокруг тела Грима и поднимая его себе на спину. Шипы на спине извивались, превращаясь в форму стула. Сев на стул, Грим слегка постучал ногами. «Поехали!» Следуя его команде, демон-аллигатор открыл пасть и издал глубокий вой, двинувшись к гнезду призрачной няни. На самом деле те призрачные няни, которые отдыхали в грязном болоте неподалеку, заметили их присутствие. Но, пройдя два разрушительных массовых убийства, они стали похожи на птиц, которые пугались любого шороха. Таким образом, никто из них не осмеливался выйти и искать проблемы. Однако, демон-аллигатор вторгся на их территорию, независимо от того, насколько они слабы. Эти призрачные няни не имели иного выбора, кроме как заставить себя противостоять этому злому нарушителю. Резкие, пронзительные вопли, как крики совы, зазвенели в воздухе над болотом. Тощие, но удивительно сильные фигуры продолжали выходить из грязного пруда одна за другой. Их волосы были грязными и растрепанными, их тела бледными и морщинистыми, их ногти черными и острыми, как бритва. Как пугающие призраки, эти демоны рванули к злоумышленникам, испуская страшные вопли. Если бы здесь был обычный ученик, возможно, он бы удрал отсюда, но Грим был настроен иначе. Сегодня он испытывал силу своих недавно объединенных големов. Грим жестоко улыбнулся. «Убейте, убей их всех!» Получив команду Грима, казалось бы, немой охотник на демоническом аллигаторе внезапно проснулся. Хотя у него не было четких черт лица, раздался странный рев. Кусая, царапая, размахивая своим длинным и мощным хвостом, демон-аллигатор бросился в рой призрачных нянь. По грязной, вонючей воде его гигантское тело двигалось так же, как на плоской земле. Ударные волны распространялись из-под его тела, в результате чего любая призрачная няня, которая оказалась в пределах 5 метров, дрожала, едва способная оставаться на ногах. Призрачная няня, попавшая под острые когти и гигантскую пасть, была бы разорвана в месиво в одно мгновение, окрашивая воду своей вонючей черной кровью. Но даже в этом случае волна за волной призрачных нянь до сих пор пробивалась через атаки аллигатора, поднимаясь на спину и пытаясь стащить Грима и охотника в грязный пруд. Столкнувшись с несколькими сотнями черных, грязных рук, сгруппированных под его телом, охотник вообще не боялся. Держа копье в руке, охотник продолжал пронзать головы призрачных нянь. Поскольку призрачная няня была демоном, а не бессмертным созданием, как только их голова была пробита копьем, они умирали. Таким образом, уродливые, скрученные тела призрачных нянь непрерывно отваливались от спины демона-аллигатора, погружаясь на дно грязного пруда. Когда бой стал яростнее, охотник размахивал руками, раскидывая бесчисленные шипы в области 10-8 метров, пробивая тела призрачных нянь. Грим хлопнул ладонями, создав два пламени. В одно мгновение призрачные няни, которые почти достигли его ног, утопли в палящем пламени. Сгорая, призрачные няни начали визжать. Бесчисленные пылающие тела выкатились из-за спины демона-аллигатора, барахтаясь в грязном пруду, испуская жалкие крики, превратив болото в живой ад. Двигаясь вперед, демон-аллигатор разрывал все, что попадалось на его пути. Расположенный на самой высокой точке его спины, охотник атаковал все, что подходило слишком близко, и время от времени бросал копье в дальние цели. Если было слишком много врагов, он развязывал заклинание шипов. Несмотря на то, что оба голема объединили свои силы, они были не так ослепительны, как Грим, который превратился одержимого огнем. Он крепко сидел в заднем конце спины демона-аллигатора, обе руки слегка вытянулись, стреляя пламенем на несколько метров, в результате чего любая призрачная няня, которая оказалась слишком близко, попадала в горящий ад. Страшное пламя Грима осадило почти весь грязный пруд. Несколько минут назад эти призрачные няни прыгали на них, но теперь они были полны ужаса. В пылающем грязном пруду гнилостный запах сожженной плоти наполнял каждый дюйм воздуха, заставляя всех, кто учуял это, чувствовать позыв к рвоте. Грим превратился в безумного лорда-демона, контролирующего пламя, убивая каждого врага на своем пути, совершенно не подозревая, что все враги вокруг него превратились в древесный уголь. Когда пылающий огонь, образованный горящей рукой, окончательно утих, Грим, наконец, очнулся. Первое, что привлекло его внимание, был острый запах. Отдав голему ментальную команду, Грим двинулся вперед. Хотя он выглядел медленным, он покинул грязный пруд с невероятной скоростью. Когда они, наконец, отошли, Грим посмотрел через плечо, и перед ним предстала жалкая сцена. Он был потрясен. Совсем недавно, когда он безрассудно убивал всех этих слабаков, в его разум проникло бесчисленное множество ужасающих сознаний, что сделало его безумным. Хотя все было нормально, это противоречило элементарным учениям адепта, в которых говорилось, что все адепты должны сохранять спокойствие и разумность во все времена. Чип, активируя элементальное зрение, как будто Грим что-то почувствовал, Он отдал команду. Бип элементальное зрение активировано, многоцветное элементальное зрение спроецировали в глаза Гриму. Оглядевшись, он обнаружил, что все небо над грязным болотом полно разбитых душ, которые постоянно выли и стонали. Неудивительно, что его сознание было занято чем-то другим. Это все из-за этих душ. Если бы он был учеником адепта, у которого было родство с тьмой, он, несомненно, был бы поражен дикой радостью, собирая эти разбитые души. Для них эти высококачественные души были лучшими материалами для экспериментов. Но Грим не мог этого сделать. Без защиты от темного элементия, если он слишком близко подойдет к этим разбитым душам, которые в основном состояли из отрицательной энергии, его дух и тело подвергнутся определенной коррозии. Его тело стало бы тощим, потому что его кровь и душа медленно бы исказились отрицательной энергией. Поэтому Грим всегда поддерживал безопасное расстояние от любых душ. Недавно он был погружен в эмоции от убийства, забыв о своей первоначальной цели. Теперь, вспомнив, он начал обдумывать боевое выступление своего охотника на демоническом аллигаторе. В целом, охотник на демоническом аллигаторе обладал способностью продвинутого ученика. Таким образом, у него не было проблем с подавлением промежуточного ученика. У Грима даже была уверенность в борьбе с сильнейшими тремя, но, конечно же, было трудно сказать, сможет ли он победить их в бою. Среди всех продвинутых учеников, которых встречал Грим, возможно, только пугающая Лали, Алиса, могла бы подавить его охотника на демоническом аллигаторе. Что касается других продвинутых учеников, он мог оценить свои способности только после битвы с ними. На самом деле, настоящей слабостью этого охотника на демоническом аллигаторе был Грим. Итак, когда разразится настоящая битва, возможно, большая часть нападений противника будет направлена на Грима. Если он не сможет противостоять огневой мощи другого адепта, независимо от того, насколько жестким был его охотник на демоническом аллигаторе, у него не было шанса выиграть бой. Поэтому Гриму придется найти способ решить эту слабость, и это было второе испытание на сегодня. Охотник на демоническом аллигаторе. Погрузись. Следуя команде Грима, маленький трон, на котором он сидел, начал двигаться вперед. В то же время охотник на демоническом аллигаторе перед ним начал расширяться, когда Грим медленно сливался с ним. Когда тело Грима окончательно исчезло в теле голема, демон-аллигатор под ним издал рычание, и из его тела начал испускаться желтый дым. В следующий момент весь охотник на демоническом аллигаторе исчез, как будто он внезапно погрузился в черную бездну. Дыхание Грима внезапно остановилось, его заменил сильный запах грязи. Все его чувства исчезли, но на его тело давила огромная внешняя сила. Сила была такой высокой, что почти все кости начали ломаться. Но после рассеивания земного элементия вокруг тела охотник на демоническом аллигаторе внешняя сила начала ослабевать, и, в конце концов, исчезла. Хотя он не мог видеть своими глазами и не слышал своими ушами, Грим медленно послал свою энергию духа, используя его в качестве замены своих глаз и ушей. Он ехал под землей. Хотя он не двигался с невероятной скоростью, Грим чувствовал, будто он катается на облаках. Глава 44. Грим плавал в 3 метрах под землей, как рыба в воде. Его энергия духа прошла сквозь густой туман земного элементия, окружавшего его, показывая ему окружающую землю. Корни старых деревьев, грубый песок и камни, извивающиеся насекомые, суслики, прячущиеся в своих гнездах, ветви гнилых деревьев и некоторые другие неидентифицируемые вещи. Это было всего лишь короткое путешествие, но это позволило Гриму заглянуть в совершенно другой мир, который всегда находился под его ногами. В этом тайном мире Грим был похож на неприкасаемого короля, осматривающего свое королевство. Хотя он хотел потратить еще немного времени на путешествие под землей, через 7-8 минут он больше не мог этого терпеть. Дело не в том, что он истощил свой дух, а в том, что он задыхался. Как ученик адепта, каждый день работавший со сверхъестественными силами, тело Грима было намного сильнее обычного смертного. Любой обычный человек впал бы в кому, затаив дыхание на несколько минут, но он смог задержать дыхание почти 8 минут, прежде чем ему пришлось перевести дыхание. Следуя его команде, земной элементиум вокруг охотника на демоническом аллигаторе начал вибрировать, отталкивая толстую и тяжелую почву над головой. Внезапное прибытие охотника на демоническом аллигаторе потрясло окружающих демонов. В воздухе раздались пронзительные вопли, словно дождь на них полились проклятия. «Черт возьми, мы всплыли в гнезде демонических детей», — выругался Грим. Он приказал охотнику на демоническом аллигаторе двигаться вперед и вырваться из роя демонических детей. Хотя заклинание проклятия демонических детей было непредсказуемым и трудным для защиты, они были просто низшими демонами. Столкнувшись с элементиумом охотника на демоническом аллигаторе, уровень успеха их проклятий был не очень высоким. Вместо этого двое демонических детей были убиты копьями, брошенными охотником, в результате чего остальные сбежали, скрываясь в близлежащих кустах. В этот момент Грим смутно испытал состояние Алисы и двух других продвинутых учеников, когда они вторглись на магическое болото. Когда человек обладал способностями и ресурсами продвинутого ученика, обычные демоны низкого ранга больше не были для них угрозой. Если честно, если бы адепт Андерсон ничего не сделал, только с учениками адепта и демонами магического болота, никто не смог бы остановить Трия. Что касается печальной встречи Алисы, это было совершенно случайно. Просто потому, что у Алисы были навыки и пугающая способность, она заставила Зложука сражаться с ней на смерть. Затем она преследовала Грима по всему болоту и понесла огромные потери от руки Мэри. В прошлом эти ненавистные демонические дети были группой страшных и монстров. Если бы он был окружен ими, даже с защитой своего магического талисмана, он столкнулся бы с несчастными последствиями. Но теперь, с помощью охотника на демоническом аллигаторе, Грим мог легко их убить и больше не боялся их. Неожиданно сознание Грима начало меняться. Силой запугивать слабых. Слабые легкие жертвы для сильных. Быть нахальным и властным. Все эти фразы казались неприятными для уха, но теперь, когда он был в положении сильного, это был довольно приятный опыт. Управляя своим демоном и выбегая из сада шепота, Грим подошел к каменистой тропе и спрыгнул со своего голема. Он рассеял земной элемент и поднял два призывающих ядра. Вытащив капюшон и закрыв лицо, Грим незаметно вернулся в башню. Эксперимент был успешным, и уверенность Грима выросла. Но, в то же время, он выявил некоторые проблемы, наиболее серьезным из которых было то, как долго он сможет быть под землей. Возможно, охотнику не нужно было дышать, но Гриму надо. Поэтому, вернувшись в башню, в течение следующих нескольких дней Грим большую часть времени бегал по ученикам, ища решение, которое позволило бы ему иметь зрение в темноте и дыхание под землей. Когда у него было свободное время, он выскочил из башни, чтобы охотиться за подходящими демонами, которые он мог использовать для создания новых големов. Но вплоть до последнего дня, прежде чем он должен был отправиться, он не смог найти подходящих демонов. В конце концов, это болото было всего лишь самым распространенным ресурсным участком семьи адепта. Это были обычные демоны и растения, которые выращивались здесь. Поэтому было просто фантастической мечтой собрать с этого места большое количество ядер демона. Фактически, и Синдбад, и король гигантских аллигаторов были редкими продвинутыми демонами болота, которые повышали свой уровень последние 100 лет. Если бы не это, Грим никогда бы не нашел ядер демонов, которые он мог бы использовать. Но хотя он и не нашел новых ядер, Грим все еще собирал кучу материалов и ингредиентов. Эти материалы Грим мог обменять на довольно полезные предметы других учеников. Из этих предметов Грим был очень доволен изысканной диадемой знати. Надев ее на голову, кристально чистый бриллиант прижимался к лбу Грима. Помимо того, что он выглядел величественно, у него увеличивался дух на 1. Продвинутому ученику эта диадема не дополняла дух, но Гриму, у которого было только 8 очков духа, это принесло значительное улучшение. Кроме того, его проблема со зрением в темноте была решена. Решение – пара гномьих очков. Согласно объяснению, полученному от промежуточного ученика, который продал этот предмет Гриму, очки были продуктом с другой плоскости. Он был изготовлен из сочетания черного кожаного пояса с 2 прозрачными кристаллами. Надев их, Грим ясно видел в условиях низкой освещенности. Когда он вернулся, Грим провел анализ. Этот странный объект должен быть продуктом механической цивилизации. Чип не мог почувствовать рябь элементия, будто это был обычный предмет. Он был изготовлен из подземного кристалла и был отполирован специальным методом. Чип также провел анализ состава кристаллов. Они не были продуктом, который можно было найти в мире адептов, и должны быть уникальным материалом, который существовал только в плоскости той механической цивилизации. Мир адептов завоевал бесчисленные малые и средние плоскости. Эти гномьи очки, скорее всего, из вторичной плоскости. В мире адептов общеизвестно, что только те, кто был официальными адептами, имели право путешествовать между плоскостями. Любой, кто ниже этого уровня, даже те псевдоадепты, которые обладали необыкновенным талантом, не были допущены к участию в войне за завоевание других плоскостей. Тем временем Гримм осторожно положил гномьи очки в сумку. Что касается проблемы дыхания под землей, Гримм решил ее, используя биологический метод. В башне были некоторые ученики-эксперты в биологической модификации. Используя змеиную лозу и фиолетовый цветок, вместе с мазью червей, жабье дерьмо и другие странные предметы, ученик производил выпуклый дыхательный орган. Когда Гримму нужно будет уйти под землю, ему просто нужно было поместить этот биологический аппарат в рот, и он получит способность дышать через кожу. Поскольку это был только дополнительный орган, а не замена его собственного органа, риска заражения его крови не было. Решив все эти проблемы, Гримм, наконец, успокоился. Он провел весь свой день, либо медитируя, либо исследуя магические книги, которые он только что скопировал. На пятый день после подписания обязательной миссии Гримм получил сообщение, которое он ждал от Чипа. Оптимизация заклинания огненной стрелы была завершена. Биб была завершена оптимизация духовной модели огненной стрелы. «Хозяин хочет видеть оптимизированный контент?» «Да», — крикнул Гримм в нетерпении. После длинного потока данных, вид его дальнего атакующего заклинания огненной стрелы спроецировался в сознание Гримма. Если вид огненной стрелы до этого был магической стрелой, теперь это было пылающее копье. С приказом Гримма оно выстрелило с невероятной скоростью, нанося двойной урон. Поскольку на нем была диадема знати, Гримм имел в общей сложности 937 очков духа, давая ему чуть меньше 94 энергии адепта. Поскольку пылающее копье использовало 24 энергии адепта каждый раз, когда оно использовалось, его дух будет истощен после использования его 4 раза. Таким образом, навык, подобный этому, должен использоваться в самые критические моменты. В конце концов, с наступательной силой пылающего копья, он мог легко разбить магическую защиту промежуточного ученика, даже если ему придется столкнуться с продвинутым учеником, который овладел защитными магическими заклинаниями, пылающее копье все равно сможет оставить в нем вмятину. Честно говоря, только теперь Гримм почувствовал, что овладел хорошим навыком. Наконец, после нескольких дней нервнотрепки, настало время для миссии. Глава 45. К удивлению Гримма, за ними приехал не парад карет, а летающий корабль, который спускался с неба. Конечно, это было не то же самое, что корабль, плавающий в океане. У этого было широкое, плоское дно и изысканная, просторная трехэтажная башня, но не было никакой мачты или паруса. Это означало, что это не воздушный корабль. Когда корабль 40 метров в длину и 30 метров в ширину загрохотал, все ученики, ожидающие перед башней, были полны страха. Их дыхание участилось будто при виде надвигающейся гибели. Гримм понятия не имел, что чувствуют другие ученики. Через его элементальное зрение он увидел, что дно корабля было вырезано рунами и странными магическими формациями, между которыми протекала магическая энергия. Из того, что он увидел, элементий был уже не единственной изолированной частицей, а был смешан в мистической и величественной силой, превратившись в могучую магическую энергию, которая больше не могла делиться на разные элементы. Причина, по которой Гримм обратил на это внимание, заключалась в том, что эта магическая энергия имела загадочные и странные характеристики. Когда она выходила из рун, она не проявляла особых атрибутов, но когда она проходила через магические формации, она начала проявлять признаки специфического элементия. Например, когда энергия проходила через формации, выстреливалась стена воздуха, окружавшая корабль. Пронесенный этим мощным ветром, летающий корабль смог изящно и прочно приземлиться на площади перед башней адепта. Адепт Андерсен, который редко показывался, стоял перед башней. С обиженным лицом он уставился на летающий корабль. Когда он увидел фигуру, слезающую с корабля, выражение его лица стало еще более возмущенным. «Это действительно ты?» «Я еще задавался вопросом, почему нам вдруг нужно посетить еще одну миссию, но теперь я понимаю». «Теперь вы больше не можете прятаться от нас». Это был крепкий человек, который слетел с корабля. Его определяющими чертами были две густые брови и блестящие, роскошные золотые доспехи, которые он носил. Его громоздкие мышцы были настолько большими, что, казалось, они лопнут из-под его доспехов. Взмахнув магическим посохом, адепт Андерсен издал бушующий рев. «Кучка проклятых воров, бандиты! Я неоднократно подчеркивал это», Это моя территория и место жительства. Вы не имеете права превращать ее в место для миссии. Я буду жаловаться в ассоциацию Жентарима». Мускулистый парень пренебрежительно сказал: «Чего ты боишься? Боишься, что твои мелкие трюки будут обнаружены ассоциацией? Ха-ха-ха. Не забывай, что ты просто разместился здесь, и этот участок земли по-прежнему принадлежит семье Саруба. Теперь, когда глава семьи Саруба согласился открыть это место, разве ты можешь остановить его? Позволь мне дать тебе дружеский совет. Лучше поторопись и прибери за собой, а то инспектор адепты найдет твои грязные секреты». После этого мужчина обернулся и посмотрел на учеников, ожидающих перед башней. На его лице появилось выражение, как и следовало ожидать. «Итак, это результат твоего размещения здесь в течение 20 лет, три полупродвинутых ученика и ни одного псевдоадепта. Этот маленький вампир, похоже, имеет потенциал, но почему ее основа настолько слаба? Я чувствую запах, что она все еще приспосабливается к ее родословной». Своим пронзительным взглядом этот мужчина осмотрел продвинутых учеников. Те, кто встречал его взгляд, чувствовали колющую боль и быстро опускали глаза. Парень коротко посмотрел на Мэри и пошел дальше. Он даже не посмотрел на соколиный глаз и пошел прямо к Зложуку. В тот момент, когда он увидел Зложука, на его лице появилось презрение. Только после того, как он увидел Безумну, девушку с подобной структурой тела, как у него, он расслабился. Что касается других промежуточных и начинающих учеников, парень просто закрыл на них глаза, не проявив ни малейшего интереса к их проверке. Похоже, что ассоциация давно должна была сделать это место для миссии. Посмотри, после долгого пребывания здесь, ты смог развить только троих продвинутых учеников. Позволь мне еще раз подчеркнуть, это место – моя частная территория. Согласно соглашению, заключенному между мной и главой семьи Саруба, я, мрачный адепт Андерсен, все еще бушевал. Ха-ха, тебе лучше сказать об этом ассоциации. Моя миссия – довести всех учеников до их соответствующих пунктов назначения. Остальное меня не волнует. О, точно, я слышал, что ты преподал урок ученику Деборы несколько дней назад. Эта женщина сказала, что она не закончила с тобой. Восхищаясь будущими неудачами адепта Андерсена, парень злорадно усмехнулся. Та сумасшедшая женщина, Дебора, она осмелилась это сказать, ее ученик вторгся на мой ресурсный участок и устроил беспорядок. Если бы не Дебора, я бы использовал этого маленького негодяя в качестве экспериментального экземпляра. Я лишь немного ее наказал, а эта сумасшедшая женщина хочет неприятностей. Лицо адепта Андерсена наполнилось яростью. Мелкое наказание, я слышал, что ты посадил кровавого червя в ее тело и чуть не сосал всю кровь этой маленькой девочки. Она, ценный человек, обладающий врожденным талантом пространственной магии, а также единственная, кого нашли за последние 100 лет в доме Аромата. Почему бы Деборе не сердиться на тебя? Кроме того, они сказали, что ты хорошенько попытал двух других учеников. Это очень разозлило их наставников. По-моему, в следующий раз, когда ты покинешь это болото, тебе следует быть предельно осторожным. Думаешь, я их боюсь? Пусть придут к этому болоту. Я, Андерсен, никого никогда не боялся. Парень рассмеялся, затем проигнорировал жесткого парня Андерсена и повернулся лицом к ожидающим ученикам. Этот корабль идет в Эрофию, Бракаду и Дагон. Ученики, которые собираются на миссии в этих местах, поднимайтесь на борт. Если вы пропустите этот корабль, вы пойдете пешком. Тем, кто не прибудет на свою миссию вовремя, ассоциация аннулирует статус ученика. Грим был в шоке, но он быстро успокоился. Миссия, которую он выбрал, была расположена в регионе Дагон. Похоже, он был среди первой партии учеников, чтобы покинуть это болото. После того, как мужчина махнул рукой, несколько десятков учеников поторопились к кораблю, неся багаж на спине. Просторная палуба корабля была заполнена людьми. Судя по их одежде, все они были учениками адептов. Когда ученики болотной башни зашли на палубу, их приветствовали бесчисленные унизительные взгляды и критические замечания. Хотя никто из них не слышал сказанного, из презрительных выражений было видно, что они явно не говорили ничего хорошего. Поскольку все три пункта назначения этого корабля были продвинутыми местами для миссии, большинство пассажиров были промежуточными и продвинутыми учениками. Среди них было несколько псевдоадептов. С другой стороны, большинство учеников болотной башни, которые садились на корабль, были промежуточными учениками, и только трое из них были продвинутыми. Безумно, Злажук и Мэри. Когда Грим последовал за группой и сел на корабль, обстановка накалилась. Что о, начинающий ученик собирается на продвинутую миссию, он хочет умереть, да, держу пари, он идиот, который проводил слишком много экспериментов над собой. Возможно, он обмочится в штаны, когда мы приедем. На палубе создалась дискуссия. У любого, кто смотрел на Грима, было недоверчивое выражение лица, как будто они внезапно обнаружили подземного карлика в королевстве гигантов. Грима оцепенел, но у него не было выбора, кроме как опустить голову и последовать за группой в угол палубы. Умышленно или непреднамеренно даже ученики болотной башни, в том числе и безумно и некоторые другие, держались на расстоянии от Грима. Мэри не отошла, она все еще твердо стояла рядом с Гримом, отвечая на эти злонамеренные взгляды своей обычной, властной манерой. По неизвестным причинам Соколиный Глаз выбрал оранжевую миссию. Таким образом, он не сел на этот летающий корабль. Когда толпа оценивала новичков, мужчина снова сел на корабль. Бросив яростный взгляд на всех учеников, он увидел, что Мэри и Грим изолированы от толпы, и его взгляд остановился. Почему здесь есть начинающий ученик? Разве те старики не должны были их правильно отметить? Пробормотав себе под нос, он с серьезным выражением продолжил. «Меня не волнует, откуда вы. Пока вы на этом корабле, вам лучше вести себя хорошо. Я должен без проблем доставить вас в пункт назначения. Если кто-то посмеет причинять беспокойство на корабле, не обвиняйте меня в жестокости». Будучи мощным адептом по очищению тела, когда он не прилагал никаких усилий, чтобы скрыть свои силы, от него исходила мощная аура, заставляя всех учеников дрожать. «Вы будете на палубе, никто не может входить в каюту. Любой, кто не подчинится приказу, будет сброшен с корабля. Слышите меня?» Когда здоровяк увидел, что толпа затихла, как цикады в холодную погоду, он был доволен. Он втянул свою ауру и вошел в каюту. После этого последовали громкие крики десятков лодочников, одетых как матросы. Корабль задрожал, со дна раздался громкий жужжащий шум. В то же время на всех учеников началось давление. Корабль постепенно поднялся в небо. Взглянув на людей на земле, Грим был поражен краткими острыми ощущениями. Наконец он отправится во внешний мир. Не было лицемерной привязанности между учениками адептов, поэтому Грим не собирался махать «до свидания». Но он увидел, как девушка-ученик болотной башни мчится рядом с кораблем, постоянно махая рукой кому-то и плача. Это заставило всех учеников смотреть на нее с презрением. Глава 46. Летающий корабль пронесся по воздуху, оставив позади облачный след ветряного элементиума. Все, что было на земле, независимо от того, был ли это человек, зверь или дерево, стало маленькой черной точкой. Даже болото, в котором Грим провел последние 6 лет, выглядело как грязный пруд, покрытый густым туманом. После долгого пребывания на магическом болоте Грим почувствовал, что внешний мир был довольно странным. После того, как корабль поднялся очень высоко, Грим подошел к кораблю, чтобы хорошо поглядеть на землю внизу. Помимо магического болота, Грим увидел несколько деревень и небольшой город. Повсюду были бледно-желтые пшеничные поля, с мельницами, отсюда размером в большой палец. На дороге он увидел несколько карет, размером с муравья. Летающий корабль направлялся на юг. Чем дальше они летели, тем зеленее становилась земля, но человеческая деятельность встречалась редко. Всякий раз, когда они приближались к человеческому поселению, Грим всегда видел обширные, густые леса и оживленную деятельность диких зверей внутри. Это была текущая ситуация на материке адептов. Каждое человеческое поселение было окружено бескрайним лесом. В нем жили дикие звери и демоны. Человеческие силы могли справиться с обычными дикими и демоническими зверями, но когда им приходилось сталкиваться со странными и непредсказуемыми демонами, они полагались на помощь более могущественных сил. И этими силами были, очевидно, адепты. Будучи могущественными людьми, обладающими сверхъестественными способностями, адепты были истинными хозяевами этой земли. Хотя они перестали быть обычными людьми, большинство официальных адептов были готовы внести часть своей силы, чтобы обычные люди могли продолжать жить и размножаться на этой земле. Обычное человеческое общество было похоже на овец, живущих в неволе, а адепты были пастухами, которые ухаживали за этими ранчо, ожидая тех, кто присоединится к их рядам. В глазах обычных людей ученики адепта, подобные Гриму, обладали мощными, мистическими и причудливыми способностями, но в глазах официальных адептов они были просто муравьями. Пока они не пересекли порог и не стали официальными адептами, этих учеников нельзя было упоминать на одном дыхании с официальным адептом. Когда Гримм увидел, как мир разворачивается перед его глазами, его желание стать сильным усилилось. Хотя он недавно вложил много усилий, это было больше из-за привычки и требовалось для выживания. Но сегодня желание стать сильнее на самом деле исходило из глубины его сердца. Это был таинственный, глубокий и странный мир, совершенно отличный от Земли, откуда он пришел. На той Земле сила индивида была незначительной, и можно было усилиться, опираясь на силу масс. Но в этом мире, в котором был океан магической энергии, сила индивида имела большое значение. Вещи, которые не могли быть достигнуты на Земле, были возможны здесь. Впервые Гримм не смог сдержать своих желаний. Он хотел стоять на вершине этого мира. Возможно, именно поэтому могучая воля мира адептов привлекла его с Земли, мира, где не было никакой магии. Подул сильный ветер. Хотя палуба была защищена барьером, избавляя учеников от силы ветров, температура была очень низкой. У Гримма было лишь 5 очков телосложения. Очевидно, он не мог выдержать изменения температуры, поэтому он крепко подтянул свою мантию, чтобы согреться. Мэри все еще была одета в ее одноименное тонкое красное шифоновое платье, обнажая большое количество ее светлой кожи, но, похоже, она не чувствовала холодный ветер. С более чем 10 очками телосложения ученик адепта никогда не пострадает от изменений температуры, вызванных сезонами. Для Гримма это был морозный ветер, но для Мэри это был довольно прохладный ветерок. Когда у ученика-адепта было более 15 очков телосложения, суровые условия, непригодные для жизни, были для них обычными. Более 20 очков телосложения были пугающим уровнем, которого могли достичь только адепты по очищению тела. Если бы кто-то действительно достиг этого уровня, его было бы трудно убить, даже бросив в яму славы или в холодную бездну. Несмотря на то, что основные адепты были намного слабее адептов по очищению тела, они также имели некоторое сопротивление элементам, когда становились официальными адептами. Поскольку он видел такое первый раз, декорации за пределами корабля были для него захватывающими, это было слишком красиво, чтобы полностью насладиться этим за один раз, но смотреть на это долго скучно. Поэтому Гримм выложил тряпку и пригласил Мэри сесть вместе с ним, украдкой взглянув на толпу. Когда он это делал, у него было чувство, что он был единственным начинающим учеником. Теперь, через пассивное исследование с его элементальным зрением, он смог получить более четкое представление о ситуации. В толпе были ярко-красные свечения, представляющие опасность. Было даже несколько человек, которые светились фиолетовым, что означало чрезвычайную опасность. Чип быстро представил статистику толпы Гримму. На борту находилось в общей сложности 317 учеников-адептов, 11 псевдоадептов, 92 продвинутых ученика, а остальные были промежуточными учениками. Гримм был исключен из статистики. Псевдоадепты были большими шишками среди учеников. Каждый из них был окружен большой группой оппортунистов. Но отношения между этими псевдоадептами были холодными и отстраненными, как будто между ними было четкое различие, и никто не хотел общаться с другим. Собственно, это было понятно. На их нынешнем уровне, если они смогут прорваться сквозь пугающий барьер, они станут высшими существами, которые выделяются из толпы. В этот момент оппортунисты, окружающие их, станут лишь мухами, которых они никогда не будут воспринимать всерьез. Они не хотели тратить время на установление дружеских контактов с другими псевдоадептами того же уровня. В конце концов, был огромный риск, с которым им пришлось бы столкнуться во время церемонии становления официальным адептом. Если бы псевдоадепт установил дружеские отношения, но не прорвался через барьер, то предыдущие симпатии были бы потрачены впустую. В тот момент один человек был бы официальным адептом, а другой был еще учеником, и поэтому они не могли бы общаться как равные. Что касается истинных отношений, они могли бы вступить в них, оба став официальными адептами. Предположительно, ни один недавно продвинутый адепт не отверг бы дружеских отношений с адептами того же уровня. Поэтому под влиянием таких гордых и отчужденных, но нарциссических умонастроений все 11 псевдоадептов разделились на собственные фракции, каждая из которых не собиралась общаться с другими. Живое общение между продвинутыми учениками резко контрастировало с псевдоадептами. В разных группах всех размеров, у продвинутых учеников было живое и наиболее частое общение, в то время как промежуточные ученики, которые также были самой большой группой, молчали или просто соглашались с тем, что говорили другие люди. Они были похожи на зеленые растения, которые подчеркивали красоту красных роз, несущественные и недостойные упоминания. Напротив, Мэри, которая тихо сидела рядом с Гримом, стала идеальной мишенью для дружеских отношений. Даже несколько мужчин-адептов заглядывались на нее. Девушка – продвинутый ученик, которая отличалась как внешним видом, так и формами своего тела, хотя всегда была в холодном и отстраненном расположении духа, по-прежнему привлекала взгляды многих мужчин. «Разве ты не хочешь завести друзей?» – выдавил улыбку Грим и продолжил шепотом. «Могу сказать, что многие из них хотят тебя узнать». Мэри открыла свои зеленые глаза и просмотрела толпу. Она презрительно усмехнулась, затем сказала: «Жаль, меня не интересует их грязная кровь. Если они меня побеспокоят, я дам им знать, как кровавая королева справляется с неприятностями». «Кровавая королева? Ты сама придумала это прозвище?» Грим усмехнулся, уместно. «Интересно, когда у меня будет честь испытать это?» «Ты?» Мэри хладнокровно посмотрела на Грима своими прекрасными глазами и сказала: «Тебе придется тяжело поработать для этого». После этого она потянула свое соблазнительное тело, легла и положила голову на колени Грима, начав свою ежедневную медитацию. Грим тихо вздохнул. Выслушав ее, он понял, что она имела в виду. С того дня, как они вышли на путь становления адептами, сила стала единственным измерением статуса. При поиске любовника, даже если бы у Мэри было хорошее впечатление о Гриме, огромная разница между их сильными сторонами стала бы разрывом, и Мэри не хотела, чтобы партнер был слишком слабым. У Грима было ощущение, что, если бы он настоял, Мэри не прочь поиграть с ним в постели. Но если бы она действительно искала партнера, чтобы провести остаток своей жизни, Грим был слабым в ее глазах и не был кандидатом в его нынешнем состоянии. Эта холодная реальность рассеивала радость от того, что на коленях спала такая красавица. Грим покачал головой и криво улыбнулся. Затем он вынул книгу и начал читать. В нынешней ситуации, когда все разговаривали, медитировать было неприлично. Поэтому Мэри использовала медитацию, чтобы изолировать себя от толпы, избегая неприятностей, возникающих в результате отклонения их приглашений. На самом деле это был довольно блестящий метод, но теперь Грим стал ее временным опекуном и должен был переносить враждебные взгляды от толпы. Зложук сел, скрестив ноги возле Грима и Мэри. Его лицо было покрыто капюшоном. Несмотря ни на что, между ним и Гримом не было серьезной вражды. Он поставил ловушку для Грима из спора, вызванного личными чувствами. Если бы он не пообещал Эллин, лидеру учеников, что защитит его, у Эллин никогда не хватило бы смелости провоцировать Мэри. Относительно того, как он себя чувствовал в создании этой ловушки, возможно, у Зложука не было никаких чувств. По его мнению, Грим был просто муравьем, которого он мог убить в любое время. Возможно, когда он вернется в Болотную башню после завершения своей обязательной миссии, человек с именем Грим исчезнет навсегда. Поэтому, для Зложука Грим не был врагом, только Мэри могла рассматриваться его соперником. Глава 47. Жизнь на летающем корабле была монотонной и скучной. Несмотря на то, что под ним были великолепные пейзажи, в конечном итоге стало скучно, и никто уже не обращал внимания. Поскольку палуба была заполнена более чем 300 учениками, это было неудобное место для проживания. Но, к счастью, около полудня на следующий день летающий корабль прибыл на первую миссию в регионе Эрофи. Это была цитадель, построенная в середине гор, полностью окруженная опасными высокими вершинами, простирающимися далеко в небо. Облака плавали в глубоких долинах, не давая взглянуть на землю ниже. Летающий корабль пришвартовался к огромной башне высотой 30 метров в центре крепости. Вся башня была построена из огромных бревен, каждая из которых была толщиной не менее полуметра. Хотя она выглядела грубо и просто, выглядела так, будто ее ничто не может уничтожить. Летающий корабль не приземлился на землю, а парил на стороне башни. Между судном и башней была установлена деревянная доска, позволяющая ученикам покидать корабль. Ветряной элементиум крутился вокруг летающего корабля, создавая небольшую бурю. Поэтому всем ученикам, которые должны были высадиться здесь, пришлось выдерживать сильный ветер, когда они шли по дрожащей деревянной доске. Опираясь на корабль, Грим посмотрел вниз. Он увидел множество фигур в крепости. Независимо от того, был ли мужчина, несущий огромные деревянные бревна через поле, или охранники, у которых были луки и стрелы за спиной и копья в руке. Когда они патрулировали верхнюю часть внешней стены, большинство из них не были людьми. У некоторых были головы львов, у некоторых были головы тигров, а у других – головы волков. Люди составляли лишь небольшую часть населения этого места, и большинство из них были начальниками. Глядя на этих слабых человеческих начальников, которые размахивали своими кнутами и кричали на звереподобных людей, которые были намного больше, чем они, Грим был впечатлен их мужеством. Судя по мускулам этих зверолюдей, возможно, даже без использования какого-либо оружия они могли легко раздавить голову надзирателей одной рукой. Однако у этих надзирателей не было никаких признаков страха, вместо этого они высоко подняли головы, кричали и ругали этих людей. Кроме того, время от времени люди, появлялись одетые в серое одеяние ученики адептов. Их статус был явно выше, чем у начальников. Куда бы они ни пошли, те руководители лестно склонялись перед ними, в то время как зверолюди пугались, когда они неуклюже кланялись ученикам. Скорее всего, эти звери были рабами, приведенными из вторичных плоскостей, которые были завоеваны адептами. Неудивительно, что они ручные. Грим вдруг что-то понял. Хотя эти зверолюди имели большую физическую силу, у них не было никаких сверхъестественных сил. Таким образом, у них не было способа противостоять ученикам адепта, которые владели мистическими силами. Возможно, даже начинающий ученик мог убить десятки зверолюдей без особых проблем. Фактически, это место рассматривало небольшой участок для миссии, и только от 20 до 30 учеников покинули корабль. Большинство из них были промежуточными учениками, а двое были продвинутыми. Псевдоадепты не покинули корабль. Вскоре под покорными, но ошеломленными взглядами зверолюдей летающий корабль снова поднялся в небо. Пройдя через бесчисленные горы и реки и обширный девственный лес, протянувшийся на десятки тысяч миль, корабль, наконец, прибыл в другое поселение людей. Вокруг были большие масштабы человеческой деятельности. Но, так как большинство участков миссии, выбранных ассоциацией Жентарима, находилось на границе поселения, корабль не заходил слишком глубоко в сердце региона Эрофи. Вместо этого он повернулся, чтобы лететь по краю. В течение следующих двух дней судно посетило 5 объектов миссии. К этому моменту почти половина учеников покинула корабль. На третий день после того, как Грим сел на корабль, они покинули регион Эрофи, быстро приближаясь к району Бракода. По сравнению с теплыми солнечными днями в Эрофи, Бракода был миром, покрытым снегом. Когда летающий корабль вошел в регион, зелень начала уменьшаться, быстро заменяясь бескрайней землей белого снега. В воздухе закрутились чистые белые снежинки, когда температура начала значительно снижаться. У некоторых учеников с высоким телосложением рубашка была распахнута, обнажая их мышцы. А те, у кого были низкие телосложения, закутывались покрепче, используя всевозможные методы, чтобы согреться. Поскольку у Грима было телосложение в 5 очков, он не достиг уровня, на котором он мог игнорировать этот крайний холод. Следовательно, он вызвал огненные элементы и обвил его вокруг тела, согреваясь. Но, к счастью, летающий корабль не посещал самую глубокую область царства льда и снега, а продолжал лететь по краю. Он побывал в 3 снежных отдаленных городах на пути и, к концу, высадил большую часть учеников. Когда летающий корабль повернул, направился на восток, на палубе осталось меньше 50 учеников. 5 псевдоадептов, 27 продвинутых учеников, 13 промежуточных учеников и один и только начинающий ученик, Грим. Проведя пару дней на корабле, в отношении мира за пределами магического болота, Грим уже не был таким невежественным, как прежде. Мир, в котором в настоящее время жил Грим, был миром адепта, названным Литон. Всюду по всей мультивселенной, плоскость Литона была крупномасштабной. Это была плоскость с единой политической системой, возглавляемой адептами, которые сделали ее миром чистых адептов. Их врагами были другие крупномасштабные плоскости. Например, плоскость богов, которая охранялась божествами. Плоскость дракона, которую защищали божественные драконы. Плоскость гномов, которая была высокоразвитой механической цивилизацией. Темная плоскость, которая кишела грязными демонами и злыми духами. У всех крупномасштабных плоскостей были зрелые цивилизации. Мир адептов Литон создал полную основу для развития адепта, с этим готовилась партия квалифицированных и влиятельных адептов. Впоследствии они использовали новых адептов для расширения своей территории, вторжения в средние и мелкие плоскости. Для того, чтобы захватить ресурсы и интеллектуальную собственность разных плоскостей, происходили насильственные конфликты и войны между всеми крупными плоскостями. Поэтому, если кто-то хотел описать это, мир адептов был мощной и агрессивной цивилизацией, которая любила воевать. Это было текущее состояние внешней политики мира адептов. Внутри не было ни одного клана, достаточно мощного, чтобы объединить всех адептов. Таким образом, по территориям и регионам сформировалось много кланов адептов. Среди них четыре занимали наиболее доминирующие позиции. Северные ведьмы заняли северный регион материка адептов, контролируя землю, которая покрывала более 6 миллионов квадратных километров, и затем была разделена на десятки королевств всех размеров. Правители и дворяне этих королевств были обычными людьми, но все они признавали северных ведьм хранителями своих королевств. Фактически, всякий раз, когда могущественная женщина-адепт четвертого класса приходила к власти среди северных ведьм, она призывала группу последователей и отправлялась в огромную пустыню, пробиралась сквозь все препятствия и создавала великое королевство, которое принадлежало только ей. Опираясь на постоянно возникающих, влиятельных женщин-адептов, северные ведьмы постоянно сражались за пространство в этом диком мире. Всякий раз, когда рождалось новое королевство, и была построена великолепная башня адепта, это также означало, что еще один женский адепт поднялся к власти. Северные ведьмы были экспертами в проклятиях и пророчествах, поэтому они были основными адептами. Юго-западная сторона материка адептов была в основном территорией Серебряного Альянса. Строго говоря, это было пристанище для углубленных адептов. Серебряный Альянс состоял из группы углубленных адептов, которые носили серебряные одежды. Используя алхимические знания и ресурсы, собранные из бесчисленных плоскостей, они построили великолепный плавучий город в небе и бесчисленные крепости, которые они использовали для вторжения в новые плоскости. Короче говоря, большая часть оружия, используемого в мире адептов при вторжении в плоскости, была предоставлена Серебряным Альянсом. Они были похожи на группу сумасшедших, но удивительных инженеров, машинистов и алхимиков. Используя огромное количество ресурсов и знаний, они изобрели всевозможных роботов, предоставляя миру адептов мощные устройства. Восточный регион материка был территорией Объединенной Ассоциации Адептов. Здесь были почти все виды адептов. Используя систематическую карту совершенствования и общую систему знаний, она привлекла многих адептов, обладавших мощными способностями. Эти адепты сформировали ассоциацию, управляемую строгими правилами, но при этом подчеркивая беспристрастность. Помимо этих трех основных ассоциаций и кланов адептов, в центре материка, который также был регионом с самым плотным населением, была довольно слабо организованная ассоциация адептов – ассоциация Жантарима. Честно говоря, в отличие от трех основных сил адептов, у ассоциации Жантарима не было четкого направления развития или основных связей между его членами. Это было больше похоже на консорциум семей адептов. Центральная область материка адептов была обширной землей с богатыми ресурсами, но поселения людей здесь были разбросаны. Каждая колония была маленьким королевством, обычно охраняемым хотя бы одной семьей адепта. Поэтому центральную область составляли семьи адептов. Чтобы противостоять вторжению трех основных сил адептов в центр региона, семьи адептов объединились и сформировали ассоциацию Жантарима, объединив свою мощь, чтобы сохранять свое место в мире. Поэтому силы адептов, которых смогла присоединить ассоциация Жантарима, были определенно сильнее трех окружающих сил. Но, к сожалению, поскольку внутренняя деятельность ассоциации Жантарима была довольно разрозненной, и было слишком много разных семей, это вызвало много внутренних конфликтов. Ассоциация Жантарима не могла стать столь же эффективной, как и другие три основных силы. В свете этих событий, избранное высшее руководство ассоциации Жантарима решило усилить интенсивность обучения учеников-адептов, и поэтому Гриму пришлось столкнуться с такой опасной миссией.